Не выдержав, зверек выскочил из дупла, окруженный клубами дыма, подобно маленькому белому ядру, вылетающему из жерла большой пушки. Потребовалось много времени, прежде чем нам удалось его распутать и поместить в плотный мешок. Усталые, но довольные, направились мы к лагерю. В охватившей меня радости я даже забыл о боли от укусов ос. На следующий день я проснулся совсем разбитым. Голова болела, лицо распухло, и я еле смотрел маленькими слезящимися щелочками глаз. К довершению всех бед и погода выдалась на редкость неудачной. Все было покрыто туманом, даже кухня, находившаяся в нескольких шагах от моей палатки, исчезла в белой пелене. Пока я мрачно дожевывал свой завтрак, из тумана вынырнул Пайос в сопровождении невысокого хмурого человека с большой корзиной на голове. «Этот человек принес зверя, сэр», — сказал Пайос, удивленно посмотрев на ее распухшее лицо. Незнакомец поклонился и обнажил в кратчевой улыбке ряд желтых разрушенных зубов. Он не понравился мне с первого же взгляда, и я не взлюбил его еще больше, когда, открыв корзину, нашел в ней обыкновенную крысу с обломанным хвостом. Высказав продавцу свое мнение о принесенном им товаре, я вернулся к завтраку. Пайос и охотник несколько минут шептались о чем-то. Охотник при этом украдко и враждебно поглядывал на меня. Затем Пайос снова подошел ко мне. «Простите меня, сэр. Этот человек пришел из Финишанга, и у него есть для вас новости». Охотник вышел вперед, кланяясь, улыбаясь и потирая морщинистые руки. Жалобным голосом он проговорил: «Маса, жители Финишанга очень недовольны тем, что вы сюда пришли». «Как?» «Вчера они натравили на вас злых духов Ю-Ю». «Что?» — вскрикнул Пайос и хлопнул охотника по голове, надвинув ему на глаза грязный головной убор. «Каких духов натравили они на господина?» «О, ничего особенного», — поспешно ответил охотник. «Просто Маса больше не поймает здесь никаких животных. Ему не будет сопутствовать удача. Пойдут сильные дожди, и Маса должен будет вернуться домой». «Иди и скажи жителям Финишанга, что я не боюсь Ю-Ю», — сердито ответил я. «Я останусь здесь столько времени, сколько захочу. И если я увижу здесь какого-нибудь жителя Финишанга, я возьму самое большое ружье и буду стрелять. Слышишь?» «Слышу, сэр». Охотник испуганно съежился. «Почему Маса кричит на меня? Я не виноват, что жители Финишанга так решили». «Хорошо. А теперь быстро отправляйся в Финишанг». Незнакомец поспешно скрылся в тумане. Пайос с нескрываемым беспокойством смотрел ему вслед. «Хотите, я отколочу его, сэр?» Неожиданно обратился он ко мне. «Да нет, оставь его в покое. Мне не нравится эта история со злыми духами, сэр. Только никому ничего не говори. Я не хочу, чтобы в лагере распространились глупые слухи». «Впервые в жизни на меня натравили злых духов, и меня интересовало, что из этого получится. Я не считаю Ю-Ю просто выдумкой и ерундой. Злые духи в Африке — вполне реальная грозная сила. Я знаю множество случаев, объяснить которые, не примешивая сюда злых духов, очень трудно. Простейшим и наиболее распространенным фактором влияния Ю-Ю